Глава 15. Морской казак. Аэроплан резко спикировал, нырнув в разрыв между облаками. Поток воздуха зло зашипел в открытой кабине. Лобовой экран из стекла ослаблял напор ветра, однако полностью не спасал пилота. Летные очки, кожаный шлем и куртка тоже как могли прикрывали тело авиатора, но ледяные струи воздушного потока заползали в каждую щель. Особенно некомфортно нырять в сырую пелену облаков. Сын ведьмы не любил быстро летать. Алексею больше нравилось неспешно парить коршуном в небе. Севастополь скрылся за горизонтом. Слева раскинулась безбрежная голубая гладь Черного моря. Справа пестрел зелеными красками, окаймленный серой лентой берега, волнистый пейзаж Крымского полуострова. Изображать полет стандартного аэроплана уже не требовалось. Алексей выключил жестяную трещотку, снизил скорость полета. Ветер перестал свирепо трепать концы модного алого шарфа, обкрученного вокруг шеи. Шум набегающей воздушной волны стих, позволив расслышать, как на заднем сиденье стучит зубами замерзший испанец. «Ничего, Вита, из-за облаков мы вывалились, теперь низенько над теплым морем пойдем», обернулся Алексей к побелевшему лицом и дрожащему от холода южанину. «Согнись, спрячь голову от ветра, согреешься!» Лосана категорично затряс головой. «Красиво!» – натужно прокричал он, указывая пальцем под крыло аэроплана. Вито первый раз поднялся в воздух. Раскинувшаяся под крылом картина мира поражала широтой величественного полотна и необычными сочными красками. Полет завораживал новичка. А вот Алексей предпочел бы лететь в закрытой от ветра и холода кабине дирижабля. Он оценил комфорт такого полета еще осенью 2014 года, когда взял на абордаж немецкий разведывательный аппарат. На нем можно и через океан перемахнуть, сильно не напрягаясь. Воздушные потоки с разной температурой и плотностью газа сын ведьмы различал колдовским зрением и мог, экономя топливо, без труда найти попутный. А не будет такового, не беда. Использует гравитационный вектор тяги, как сейчас на дронолете. Только тогда придется не отвлекаться на сон и тормозить посторонние мысли. Вообще Алексей сравнивал удобство передвижения на аэроплане и дирижабле как греблю на весельной лодке и управление парусным судном. Будущее межконтинентальных перелетов определенно за комфортабельными скоростными дирижаблями. Экономичность и грузоподъемность у них тоже намного выше. Вот чуть утихнут войны и полетят в разные концы по небу караваны пузатых воздушных монстров, мечтал молодой анархист. Надо постараться перехватить инициативу у буржуазных правителей. И первый шаг – это собственный быстроходный дирижабль. Правда, трофейный агрегат слегка потрепан временем, но с помощью колдовской силы и гения испанского инженера его восстановить удастся. Лосана прихватил с собой ящик инструментов, скатанный в рулон перкаль, большую катушку толстых нитей, ведро клея, канистру машинного масла. В общем, забил все свободное место фюзеляжа аэроплана под завязку. Хорошо, что двигатели, топливный бак дренолету не нужны. Да и грузоподъемность ограничивается лишь объемом и прочностью каркаса. Вспомогательных механизмов и подъемных кранов при сборке дирижабля не потребуется. Гравитационные силы заменят все. Вот только скрывать перед Лосано свои возможности больше не удастся. Хотя он уже давно понял, что без темной магии мои проделки работать бы не смогли. Один дренолет без мотора чего стоит. А еще помнится, при виде функционирующего магнитоскопа из металлических опилок, стеклянной панели экрана и мешанины цветных проводов у испанца аж глаза из орбит повылезали. Но ведь смолчал же тогда. Все бремя славы изобретателя взвалил на себя. Даже не стал к чародею приставать с глупыми расспросами. Инженер сразу понял, что дьявольская хренотень является лишь ширмой для прикрытия воистину демонической силы сына ведьмы. И догадался он об этом, по-видимому, еще в Макао, когда я баловался с оживлением бездушного манекена-самурая. Нет, испанец не продаст. Надежный товарищ. Вито Лосано вертел головой весь полет и высовывался за борт аэроплана чуть ли не по пояс, стремясь рассмотреть интересные детали проплывающего внизу пейзажа. Вертикальное приземление дронолета на голую площадку плоской вершины горы в Карпатах вызвало у испанца мальчишеский возглас восторга. Эхо от крика отразилось от крутых склонов соседних скал и заметалось вокруг, постепенно затихая в глухом хвойном лесу у подножья горы. Чародей больше не стеснялся соратника и не маскировал манипуляции с векторами гравитационной силы. Каменная пыль закружила серой вьюгой, сметая маскировку со скелета железнобокого монстра. Огромные валуны пушинками взмыли воздух, освободив скатанную в рулон шкуру воздушного левиафана. Вначале пришлось изрядно повозиться с реанимацией железного сердца дракона. Лосано сменил масло и запустил двигатель, но долгой жизни ему не обещал. «Все так плохо», — огорчился воздухоплаватель. «Качество мотора немецкое», — похлопал ладонью исправно работающий агрегат-механик. «Только без топлива он далеко нас не унесет, а баки почти пусты». «Главное, чтобы на людях не опозорил», — отмахнулся от пустяковой проблемы чародей. «Заправимся в Румынии». «До двигателя не дотянем», — категорично затряс головой механик. «Попутные ветры и магическая сила нам в помощь», — подмигнул товарищу колдун. «Так, может, на одной дьявольской тяге до Испании доберемся?» — испытывающий глянул в глаза казаку Лосано. «А то ведь в Румынии причальной мачты для дирижаблей нет, да и баллонов с водородом у нас на один взлет осталось. Ночью тихонечко сядем на брюхо в окрестностях и купим у крестьян бочки. Ты смотаешься на подводе в город за керосином, а я корабль постерегу. За взлет и посадку не переживай, обеспечу в лучшем виде». «Похоже, с таким чародеем на борту дирижаблю керосин вовсе не нужен», — усмехнулся Вито. «Я не железный, чтобы без сна эдакую махину по небу тащить через всю Европу», — вздохнул Алексей. «Ты же в одиночку не сможешь держаться в попутном потоке, ибо менять воздушный эшелон у тебя не получится». «Долго баллоны пролежали, через вентили газ слегка стравливался», — посетовал Лосано. «Маневрировать по высоте у тебя не выйдет. Водорода в резерве мало». «Для настоящего факира расплюнуть», – рассмеялся чародей и картинным взмахом ладони поднял тело инженера над землей. «Отпусти, шаман!» – заболтал ногами в воздухе перепуганный испанец. «Не обижайся, Вито. Это я лишь для демонстрации силы». Движением руки опустил инженера на землю чародей. «Не надо на мне упражняться в магии», — погрозил пальцем шалуну Лосано. «А то вдруг какое-либо заклинание сбой даст, и я в жабу превращусь». «До метафизических превращений я еще не дошел», — опустил глазки заскромничавший недоучка. «Так левитация балуюсь помаленьку». «Ну, если дирижаблями в воздухе жонглировать — это помаленьку, то боюсь увидеть, когда чародей по-настоящему напряжется», — поежился Лосано. «А не надо в моей душе беса будить», — прищурил глаз маг. «В Макао кое-кто уже попробовал», — вспомнил огненную феерию в портовом квартале испанец. «Не сдержал в тот раз демона», — покаянно склонил голову батюшка Алексей и инстинктивно прижал ладонь к ткани рубахи напротив серебряного нательного крестика. «Мудрому пастырю такая слабость теперь непростительна. Нельзя народ пугать. Отвернутся православные». «Ну тогда продолжай шаманить потихоньку, чтобы паству не баламутить», — рассмеялся гениальный инженер. «А я твои чудачества прикрою фальшивыми изобретениями. Уже привык роль шута играть. Жаль только, одной лишь магии новый мир не построить». «Так потому и осваиваем технические новинки», — шагнул к соратнику маг-анархист и обнял за плечи. «Уже есть пара электромобиль, ветрогенераторы, ручной электроинструмент, рации. Вот теперь дирижабль появится. Все ведь настоящее, все сможем сами производить. Нам бы только хорошенько обосноваться в тихом местечке». «Где ты, атаман, появляешься, там спокойная жизнь заканчивается. Уж слишком ты буйный казак, целый мир перевернуть норовишь». «Хорошо, будем переворачивать по частям», — улыбнувшись, хлопнул товарища по плечу анархист. «Для начала поупражняемся на трофейном дирижабле, давай оболочку на каркас натягивать и сшивать». «Нет уж, на сегодня с меня хватит», – замахал руками уставший инженер. «Дайте мне это уже, поужинаем и спать». «Ай!» – развел руками обескураженный руководитель экспедиции. Бестолкового завхоза Алексей совсем забыл про пищевые припасы. Да и Лосана хорош, инструментами весь фюзеляж забил. «Ты, Вита, пока костерок разожги, а я за дичью в лес мотаюсь». «Так тогда и дров притащи», – оглядел пустую каменистую площадку и стопник. «Вон, дренолёт топором круши», – отмахнулся казак. «Все одно уже не пригодится». «Ладно, иди добывать провиант». «Зачем идти? Я уж лучше полечу», – разбежавшись, спрыгнул с края обрыва летающий казак. «Кажись, я в сказку попал», – Лосана удивленно проводил взглядом рухнувшую в пропасть фигуру. Разум инженера упорно сопротивлялся до конца поверить в магию, однако шума шлепнувшегося о камне тела самоубийцы не послышалось. Шаман ушел на бреющем полете. От казака-хищника зверушкам не убежать, значит, надо спешно разводить костер. Мясо будет точно. Вита мотнул головой и саркастически хмыкнул. «Вот уже, блин, индеец, зоркий глаз и верная рука в одном флаконе». Весь следующий день друзья провозились с материалом обшивки подъемного баллона. Натянул ткань на металлические дуги Алексей играючи. У Лосана челюсть отвисла, когда он увидел, как шкура воздушного левиафана сама собой натягивается на железный скелет. А вот сшивать и проклеивать шов – работа кропотливая. Хорошо еще, что шаман умел гравитационной силой прижимать края ткани и моментально высушивать клей. Весь привезенный рулон перкаля ушел на заделку линии разрыва оболочки. Ну, зато, когда дирижабль полностью восстановили и подняли в воздух, Вита охватил мальчишеский восторг. Из иллюминаторов гондолы открывалась потрясающая картина. Внизу проплывали поросшие лесом склоны Карпатских гор, иногда закрываемые редким белым туманом облаков. Мир, раскинувшийся под ногами зеленым ковром, стал огромным. Горизонт раздвинулся, захватив часть неба. При этом ни ветер, ни холод не мешали взирать с высоты. Красота и комфорт. Даже шум двигателя не отвлекал зрителей от созерцания, ибо сын ведьмы экономил топливо и вел дирижабль вперед лишь колдовской силой. Алексей совершенно не перетруждался. Корабль сам держался в воздухе, нужно было только придавать объекту горизонтальный вектор гравитации. В Румынии подзаправились керосином и помчались над облаками через всю Европу. Приземлились уже в окрестностях Барселоны. Здесь дирижабль пришлось разбирать полностью и нанимать грузовики для его транспортировки в порт. Затем Лосано отправился навестить родных. Алексей же остался в Барселоне. Языковых проблем у казака не было. Не зря столько времени изучал испанский. Начинал упражняться еще на фронте в окопах, практиковался уже в Макао, а оттачивал произношение в многолетнем общении с Вито Лосано. Чернявый казак даже внешне смахивал на коренного жителя Пиренейского полуострова. В облачении концертного костюма с карманом, оттопыренным пухлым кошельком, господин Ронин смотрелся солидно. В ожидании каравана кораблей из Крыма Алексей не скучал. Вечерами пропадал в университетской библиотеке, днем общался с местной профессурой, активно подтягивал свои скромные знания в естественных науках и щедро делился обширным медицинским опытом, за что получил от ученых друзей прозвище «доктор Ронин». Однако называли русского мецената так вовсе не в шутку. Его диагнозы отличались исключительной точностью. Осмотр пациента доктором Рониным оказывался эффективнее, чем рентген, сдача анализов и профессорский консилиум светил медицинской науки. Ученые-мужи не отличались богатырским здоровьем. У каждого доктор Ронин обнаруживал болячку. Русский кудесник не только ставил точный диагноз, но и выписывал действенные рецепты для лечения болезни. Общение с русским меценатом оказывалось полезным и для здоровья, и для благосостояния. Алексей успешно агитировал ученых переселяться в Южноамериканскую республику, суля бескрайние возможности, высокие университетские должности и неприлично огромные гонорары. Все это, конечно, чуть попозже, когда эмигранты хорошенько обустроятся на новом месте. Между собой испанские профессора еще называли Алексея русским олигархом, но в его присутствии озвучивать такое прозвище опасались. Новости в газетах опережали движение каравана русских переселенцев. Под конвоем самого грозного броненосца Черноморского флота шли до отказа забитые пассажирами и грузом два парохода. По слухам, в трюмах броненосца размещалась часть золотого запаса Русской империи. Финансировал же всю экспедицию таинственный господин Ронин. Являлся ли казацкий пастырь близким родственником молодого доктора Ронина, оставалось пока загадкой. Но деньгами парень был укомплектован основательно. Попасть на испанскую радиостанцию и оплатить общение с флагманом русского каравана Ронину проблем не составило. Пока маститые профессора только размышляли над заманчивым предложением доктора Ронина, в состав экспедиции добавился один непризнанный испанский гений. Затравленному авторитетами науки нищему инженеру, в отличие от прикормленной профессуры, терять нечего. На родине его талантливую прорывную разработку не оценили. Денег для постройки действующей модели чудаковатой машины никто давать не желал. Вито Лосано вернулся из поездки домой вместе с молодым неизвестным авиаконструктором и, не скрывая восторга, представил товарищу Алексею. «Познакомься с великим изобретателем гироплана, инженером Хуаном де ла Сиерва», подтолкнул вперед стесняющегося скромного гения испанец. «Алексей Ронин», дружески улыбнувшись, протянул ладонь сын ведьмы, и, чтобы развеять смущение парня, картинно подбоченился свободной рукой и пошутил. «Великий маг и чародей, а также святой пастырь или крылатый демон. Это уж с какой стороны на мою могучую фигуру свет падает». «Да уж, есть чего статую ваять», пожимая руку великану, рассмеялся гость. «Но меня, господин Ронин, больше интересуют ваши финансовые возможности. Я год уже обиваю пороги различных меценатов, пытаясь добыть деньги для постройки первого образца автожира». «Автожира?» – не припомнил такого слова в испанском языке Алексей. «Что это означает?» «Некоторые предпочитают название гироплан», – полез за бумагами в портфель изобретатель. «Мне это ни о чем не говорит», – пожал плечами Алексей. «Поясните, пожалуйста, суть изделия». «Это новое слово в авиатехнике», – возбужденно кинулся помогать товарищу Вито. «Пройдемте к столу, разложим чертежи». «Чудна твоя машина», – разглядывая чертежи, задумчиво почесал затылок ничего не понявший казак. «Вроде бы обычный аэроплан, только без крыльев, и сверху зачем-то огроменный винт приделан. А ведь в фюзеляже не предусмотрено второго мотора, раскручивающего длинные широкие лопасти эдакой хреновины». «Так моему пропеллеру движок и не нужен», – горячо принялся отстаивать новизну конструкции авиатор. «Автожир летит вперед за счет тяги лопастей стандартного переднего винта, но держит корпус аппарата в воздухе не крыло, а вращающийся потоком набегающей воздушной струи верхний пропеллер. Для того лопасти столь длинные и широкие, чтобы опора на воздух была значительней». «Ага, подъемная сила за счет вращающегося винта, а не изогнутой плоскости крыла». Крутил ладонями и пальцами какие-то финты в воздухе Лосано, успевший уже вникнуть в принцип бескрылого полета. «Чудно!» Задумчиво, с прищуром, рассматривал чертеж необычного летательного аппарата Алексей. «Стрекоза хоть крылышками машет, а здесь винт кружится. Взлетит ли конструкция?» «Теоретически должна», – уверенно кивнул изобретатель. «Картонные модельки в воздух поднимаются, и математический расчет подтверждает возможность полета». «А преимущество какое перед обычным крылом?» Попытался себе представить полет винтокрылой машины Алексей и предположил. «Аппарат сможет зависать на месте, как стрекоза?» «Нет, зависать на месте не сможет», – смутился авиаконструктор. Винту нужен набегающий поток газа для создания тяги вверх. По моим расчетам, минимальная скорость полета будет около 25 километров. Полезная грузоподъемность первой модели – килограмм 100. «Так это построить обычный аэроплан проще», – отмахнувшись ладонью, разочарованно вздохнул Алексей. «Скорость у крылатой машины будет поболее, а керосина сожрет меньше». «Ну ты, батюшка Алексей, дурында», – стал грудью на защиту новаторской идеи Вито Лосано, плечом оттерев стушевавшегося авиаконструктора и потрясая перед носом казака-недоучки листами бумаги с математическими расчетами. «Ведь главное достоинство автожира – ему не требуется длинная взлетно-посадочная полоса. Ты-то, батюшка, у нас лось здоровенный, можешь одним острым мачете широкий аэродром в джунглях прорубить. А простые казаки быстро умаются от дурной работы. Сегодня вырубили полосу, завтра дождик прошел, и опять сплошные джунгли. Корявую землицу равнять и утаптывать ножками тоже запаришься». «Так с этого преимущества вашего автожира и надо было начинать», – смутился от напора горячего испанца Алексей. «Какова длина разбега для взлета?» «Предположительно, от 10 до 30 метров», – пожал плечами Хуан де ла Сиерва. «Однако, по скромным расчетам, при встречном ветре 8 метров в секунду автожир может подниматься вертикально прямо с взлетной площадки». «Алексей, ведь это то, что нам необходимо в американской колонии», – горячился Лосано. «Залетает и садится почти как твой экспериментальный дренолет. Только автожиры можно производить массово. Для дикой лесистой и гористой местности лучше аппарата не придумать». «Дельное изобретение», – с чувством обнял обоих испанцев за плечи длиннорукий владыка будущей колонии, а сам заглянул еще дальше. «Эдак винтокрылая машина может и на корабельной палубе сесть, да и короткую взлетную площадку можно вдоль борта парохода пригородить». «Ну, великого комбинатора опять захлестнули идеи», – захлопав в ладоши, рассмеялся Лосано. «Уже авианосный флот на морском горизонте мерещится». «Над морским вариантом тоже можно подумать», – сразу начал прикидывать детали изменения конструкции авиаинженер. «Вместо колесного шасси поставим поплавки, тогда и прямо на воду садиться будет возможно». «А что насчет безопасности полетов?» – осведомился заказчик техники. «Уж безопаснее некуда», – гордо вскинув подбородок, похвалил надежность конструкции автожира изобретатель. «При отказе двигателя идет планирование на авторотации винтом, воздушный поток тормозит падение машины, и она плавно приземляется вертикально». «Доберемся до Южной Америки, надо сразу изготовить первый экземпляр автожира и опробовать», – довольно потер ладони начальник казачьего форпоста. «Эх, боевую машину ты, комрад Хуан, придумал. Нам бы побольше таких воздушных тачанок. Пару летчиков на борт, станковый пулемет им в руки, и спасу врагам не будет». «Ты, батюшка, неисправимый анархист», – недовольно скривился Лосано. «Может, без революции в Америке обойдемся?» «Индейцев плывем освобождать», – подняв указующий перст, заважничал пастырь. «Коли божье слово буржуев тамошних не образумит, придется пулеметы на крылатые тачанки ставить. Вовремя ты, Хуан, со своим автожиром появился. Многое благо для свободного казачества можешь принести. Золото для твоего проекта жалеть не станем. Думайте, Лосано, что вам потребно для закладки авиазавода, и немедленно патентуйте изобретение, чтобы буржуи не имели прав на производство чудо-техники». «До сих пор они не очень-то горели желанием», – зло ухмыльнулся обиженный гений. «Жадюги еще пожалеют», – опять тепло обнял нужного человека мудрый правитель. «Казачья республика оценивает интеллектуальный труд по достоинству. С этого момента считай себя главным авиаконструктором. Андрюха появится, выдаст деньги для твоего первого проекта. Аванс получишь прямо сейчас. Рассчитаешься с долгами, оставишь родственникам средства на жизнь. Теперь ты больше не изгой, а гений республиканского масштаба». «Господин Ронин, казачьей республики даже на карте еще нет», – смущаясь, указал на промашку польщенный признанием гений. «Зато у казаков есть богатая золотая казна!» Потирая подушечками большого и указательного пальцев, вступился за республику Лосано. «Средств на разработку моего параэлектромобиля наш батюшка Алексей не жалеет. Вот и дирижабли скоро твои строить начнем. Ты, Хуан, не сомневайся, с казаками не пропадешь». «Вито, а как там дела с заказом гидротурбины для первой электростанции?» Подтвердил серьезность индустриальных планов вождь казаков-анархистов. «Заказ на производство уже разместил, но только во Франции», тяжело вздохнув, посетовал Лосано. «Чуть дороже обойдется, зато по срокам выиграем, и французы не требуют предоплату, у них свой большой оборотный капитал. Зато при массовом заказе стандартных турбин закупка даже дешевле выйдет. А нам ведь на малых реках для каждого поселка электроагрегат нужен». «Вы что, всю колонию электрифицировать задумали?» — поразился грандиозности планов лихих анархистов Хуан де ла Сиерва. «Державу создаем», — подняв указательный палец, пафосно провозгласил великий пастырь. Последние сомнения испанского авиаконструктора развеялись, когда он своими глазами увидел входящий в акваторию порта Барселоны конвой русского каравана. Мощный броненосец внушал уважение. Видать, не бедные мигранты на пароходах в Южную Америку отправлялись. Слухи о том, что за уголь и провиант русские расплачиваются золотыми фунтами стерлингов, впечатляло самых прожженных скептиков. Правда, последний факт сыграл недобрую службу. В глазах жадных англичан зажглись алочные огоньки, и у джентльменов очень зачесались загребущие лапы. На флагман русского флота заявился важный британец и заявил притязание на золото принца, якобы все поднятые со дна Черного моря сокровища по праву принадлежат Великобритании, так как похищены из трюмов затонувшего английского парохода. Алексея в этот момент на борту Пантелеймона не было, и ответ держал казначей Андрюха, ибо капитан броненосца, лебединский Алексей Ильич, не желал вступать в сутяжные споры с гражданским шпаком. Да и обиду затаил в душе на подлых англичан, которые пытались в апреле 19-го года взорвать Пантелеймон. Повезло, что красные в Крым внезапно прорвались, и интервенты драпанули, так и не успев осуществить диверсию. «Поздно, батенька, спохватились. Денежки уже все потрачены», — скрутил кукиш анархист и сунул под нос толстенькому английскому лорду с холеными бакенбардами на наглой морде. «Придется возместить из золотого запаса Врангеля», — не моргнув глазом, выдал домашнюю заготовку лорд Найджел Струан. «Ну так это вам в Севастополь плыть нужно», — взмахом руки показал дальний путь казначей. «Там и спрашиваете, а казакам-то что за претензии?» «По нашим сведениям, часть имперской казны спрятана в трюме Пантелеймона». «Вы намерены провести обыск боевого корабля Русской империи?» — усмехнулся Андрюха. «Рухнувшей империи на карте больше нет», — пренебрежительно фыркнул спесивый лорд. «Ну тогда требуйте долги Советской Республики или вольницы батьки Махно, раз не хотите идти к Врангелю». Находясь на палубе мощного броненосца, хамил англичанину анархист. «Господа офицеры тоже так считают?» Обиженный дерзостью плебея, лорд обратился за поддержкой к молчаливым морякам, стеной стоявших за спиной Андрея. «Наше дело война», — высказался за всех капитан броненосца. «Финансовые споры, господин клерк, решайте в суде». «Господин Лебединский, вы отказываетесь от сотрудничества?» — грозно надул щеки оскорбленный лорд. «Ну, раз вы, сударь, похоронили Русскую империю», — мстительно усмехнулся капитан, — «то попрошу покинуть палубу корабля-призрака». «Вы пожалеете, мы с вами еще встретимся», — сквозь стиснутые зубы прошипел лорд Струан и, нервно постукивая набалдашником трости по ладони, поспешил удалиться. —